Может быть, он подавал сыну пример самообладания. Словом, урок продолжался. Сначала теория, потом практические занятия. Кароль слушала мужа, который говорил о делах, о своих сегодняшних встречах, не подозревая, как тесно переплетаются в его речах правда и ложь. Доверчивость молодой женщины тронула Жан-Марка. Кароль казалась ему хрупкой, почти прозрачной, в розовом пеньюаре. Широкие рукава, откидываясь, открывали ее руки до локтей. Жан-Марк чуть не поддался жалости, но потом решил, раз Кароль ничего не знает, то и жалеть ее нечего. Их общая с отцом тайна смущала его и в то же время льстила Жан-Марку. Желая подчеркнуть свое вступление в игру, он спокойно заявил: «Сегодня я видел шелковый шнурок». «Это и в самом деле так хорошо, как говорят?» — спросила Кароль. «Великолепно. Великолепно, но досидеть до конца трудно. Филипп, нам обязательно надо посмотреть этот фильм», — обратилась она к мужу. «Ну нет», — отмахнулся он со смехом. «Терпеть не могу великие творения, внушающие священный трепет зрителю, который убеждает себя, что его скука — одно из проявлений эстетического наслаждения». «Ну что ж, значит, мне придется сходить с Брижит». Филипп взял руку жены, прикоснулся к ней губами и спросил: «Ты не сердишься?» Жан-Марк с таким вниманием следил за этой комедией, что забывал про еду на своей тарелке. Супружеский союз отца и Кароль казался ему ненадежным, построенным на песке. И лишь иллюзии, ложь, молчаливый сговор кое-как подпирали это шаткое здание. А между тем оно держалось уже годы и продержится, вероятно, до тех пор, пока с возрастом отец не присытится и не утратит вкуса к авантюрам. И тогда он и его жена с высоко поднятой головой войдут в легенду о счастливых семейных парах. «Почему ты не ешь?» — спросила Кароль. «Не хочется», — пробормотал Жан-Марк. «Я не голоден». Он откинулся на спинку стула. Спазм сжал горло, во рту стоял горький вкус. Как отвратительна жизнь! Мерседес переменила тарелки и подала сыр. Звяканье ножей и вилок, бульканье вина, льющегося в стаканы. Пустые слова: «Еще немного». «Вино превосходное, а, по-моему, то было лучше, которое мы пили позавчера». Разговор гудел вокруг Жан-Марка, не доходя до его сознания. Франсуаза пыталась втолковать Даниэлю, что путешествие в СССР было бы для него гораздо полезнее и интереснее. «Ну и дура же ты, старуха», — басил в ответ Даниэль. «Я еду на берег Слоновой Кости, потому что хочу посмотреть первобытных людей, понимаешь? Настоящих. Насколько мне известно, их нет ни в Москве, ни в Ленинграде». «Ну, а Греция тебя не соблазняет?» — настаивала Франсуаза. «Поехал бы с нами, вот было бы интересно». «Я не ищу интересного, мне нужно значительное». «Да, правда, у меня ведь есть брат и сестра», — подумал Жан-Марк. «Как все пошло и скучно». За сладким Кароль и Филипп принялись обсуждать свои светские заботы. До конца месяца Кароль собиралась устроить по крайней мере 4 званых обеда в ответ на приглашение друзей. Филипп устало попросил ее растянуть приемы на более разумный срок. Но она настояла на своем, и он ворча уступил. Жан-Марк подумал, что в семье никогда не берет верх тот, кто кажется победителем. В марте Филипп несколько раз ездил в Бельгию и Англию. Он уезжал всего на день или на два, но его отлучки и возвращения нарушали привычный порядок в доме. Жан-Марк был уверен, что любовница отца сопровождает его в этих поездках. Когда Кароль вздыхала, Филипп надрывается на работе, ему было обидно за нее. Дважды он ходил с ней в театр и дважды на выставке. Но ни разу больше не устанавливался между ними тот волнующий контакт, который возник тогда в баре после концерта. Может быть, потому что он знал об изменах отца. Жан-Марк невольно видел в ней жертву, и это принижало Кароль в его глазах.